Я весь сияю на солнце, шашкой, погонами и биноклем, который я прикладываю к своим глазам. Я вижу какие-то далекие колонны и конную немецкую артиллерию. Я пожимаю плечами. Это очень далеко. Вдруг выстрел. Один, другой, третий. Трехдюймовые снаряды ложатся рядом со мной. Я еле успеваю лечь. И лежа вдруг вижу внизу холма немецкую батарею. До нее не более 1000 шагов. Снова выстрелы. И теперь шрапнель разрывается надо мной. Ординарец машет мне рукой. Другой рукой он показывает на нижнюю дорогу, по которой идет батальон немцев. Я вскакиваю на лошадь, и мы мчимся дальше. Зря приехал. Карьером я подъезжаю к высоким воротам. Здесь штаб дивизии. Я взволнован и возбужден. Воротник моего френча расстегнут, фуражка на затылке. Соскочив с лошади, я вхожу в калитку. Ко мне стремительно подходит штабной офицер, поручик Зародловский. Он цедит сквозь зубы. «В таком виде! Застегните ворот!» Я застегиваю воротник и поправляю фуражку. У оседланных лошадей стоят штабные офицеры. Я вижу среди них начальника дивизии генерала Габаева и начальника штаба полковника Шапошникова. Я рапортую. «Знаю», — раздраженно говорит генерал. «Что прикажете передать командиру, ваше превосходительство?» «Передайте, что...» Я чувствую какую-то брань на языке генерала, но он сдерживается. Офицеры переглядываются. Начальник штаба чуть усмехается. «Передайте, что... Что я могу передать человеку, который потерял полк? Вы зря приехали!» Я ухожу сконфуженный. Я снова скачу на лошади и вдруг вижу моего командира полка. Он высокий, худой, в руках у него фуражка. Седые его баки треплет ветер. Он стоит на поле и задерживает отступающих солдат. Это солдаты не нашего полка. Командир подбегает к каждому с криком и с мольбой. Солдаты покорно идут к опушке леса. Я вижу здесь наш резервный батальон и двуколки обоза. Я подхожу к офицерам. К ним подходит и командир полка. Он бормочет. «Мой славный Менгрельский полк погиб». Бросив фуражку на землю, командир в гневе топчет ее ногой. Мы утешаем его. Мы говорим, что у нас осталось 500 человек. Это немало. У нас снова будет полк. Ад. Мы сидим в каком-то авене. До окопов 700 шагов. Свистят пули, и снаряды рвутся совсем близко от нас. Но командир полка Балу Макаев радостен, почти весел. У нас снова полк, наспех пополненный батальоном. Трое суток мы сдерживаем натиск немцев и не отступаем. «Пишите», — диктует мне командир. На моей полевой сумке тетрадь. Я пишу донесение в штаб дивизии. Тяжелый снаряд разрывается в 10 шагах от авена. Мы засыпаны мусором, грязью и соломой. Сквозь дым и пыль я вижу улыбающееся лицо командира. «Ничего», — говорит он, — «пишите». Я снова принимаюсь писать. Мой карандаш буквально подпрыгивает от близких разрывов. Через двор от нас горит дом. Снова с ужасным грохотом разрывается тяжелый снаряд. Это уже совсем рядом с нами. С визгом и со стоном летят осколки. Маленький горячий осколок я для чего-то прячу в карман. Нет нужды сидеть в этом авине, над которым теперь нет даже крыши. «Ваше сиятельство», — говорю я, — «разумнее перейти на переднюю линию». «Мы останемся здесь», — упрямо говорит командир. Ураганный артиллерийский огонь обрушивается на деревню. Воздух наполнен стоном, воем, визгом и скрежетом. Мне кажется, что я попал в ад. Мне казалось, что я был в аду. В аду я был 25 лет спустя, когда через дом от меня разорвалась немецкая бомба весом в полтонны.